понимаете. Да, и потому я сейчас здесь. Разумеется, не просто для того, чтобы сообщить вам новость о завтрашнем заседании Думы. Ее Величество просило напомнить о документе, который вы 2 дня назад обещали раздобыть, но с тех пор не прислали никаких известий. Если документ все еще не у вас, настоятельно прошу поторопиться. Императрица искренне надеется увидеть вас тоже завтра на собрании, и что при себе у вас будут нужные бумаги. Мне нечего было ответить поручику. Я постараюсь что-нибудь придумать. Пробормотал я без особой уверенности. Бурин встал и коротко поклонился, прощаясь. «Мне пора. Имею честь, господа». «Спасибо за визит, поручик», — поблагодарил я. Напоследок мы обменялись с ним крепким рукопожатием. Ваня тоже попрощался с Буриным за руку, а Семен так и остался сидеть, погруженный в собственные мысли и не замечая ничего вокруг. «Закуклился», — пошутил Иван, словно бы оправдываясь за невежливость брата перед гостем. Я лишь неопределенно пожал плечами. Бурин не такой дурак, каким показался мне при первом знакомстве. Сам все понимает. Чего тут оправдываться? Бурин набросил плотный кожаный плащ и вышел из кают-компании. Миша отправился проводить его и потом обратно поднять трап. Примерно часа через 1.5-2 вернулся Гриша, который ездил по моему поручению в Империал. «Чего так долго?» — поинтересовался я. «Неужели пробки в столь позднее время?» Близнец ответил не сразу. Вначале выложил на стол небольшой водонепромокаемый конверт. «Здесь несколько писем, вроде бы неважных, и то самое приглашение на заседание Думы, которое вас интересовало. С этим все нормально. А вот по поводу задержки...» «Что такое? Давай рассказывай», — поторопил я его. «Мне показалось, что у отеля меня пасли. Мутный типчик в темном пальто. Шляпа, стоячий воротник, как в шпионском кино. Вначале думал его отмудохать, потом решил, что без вашего приказа не стоит». «Правильно решил. Даже не знаешь, кто это был, а уже сразу отмудохать. Ну, в общем, сдержался. Поглядывал втихую, старался быть осторожным, но он вроде тоже понял, что я его заметил. Занервничал, а потом исчез». «Может, показалось тебе?» «Не, шеф, слежка точно была, а потом еще из-за машины хвост прилепился. За рулем там не знаю кто, может, тот же тип, а может и другой. Не разглядеть, темно ж на улице. Вот и пришлось поездить маленько. То по шоссе на максимальной скорости, то покрутиться по узким темным переулкам. Потому и задержался». «Понятно. Но хвост, надеюсь, сбросил? Не привел к Марине?» «Обижаете». «Хорошо, молодец», — похвалил я Гришу за предусмотрительность. «Все правильно сделал». А Ваня протянул ему бокал с коньяком. «Не могу, я ж на службе», — отказался Гриша, чем еще раз меня порадовал. «Не надо алкоголь, давай лучше так». Я плеснул в другой бокал сидра и капнул в него всего пару синих капель. Малокровки, каким был Гриша, больше маны за один заход принимать нежелательно. Можно и травануться. «Держи, Григорий, взбодрись!» Я протянул ему бокал. От такого напитка близнец не отказался. Выпил залпом. Лицо парня покраснело, щеки залились румянцем, глаза блеснули. Но это было не опьянение, а скорее наоборот, прилив бодрости от магического энергетика. Мой организм такую дозу вовсе не почувствовал бы, простолюдин с улицы от нее бы помер, а Гриша в самый раз. Ночь выдалась тревожной. Я несколько раз пытался улечься, но в голове крутилась одна и та же мысль. Я не смогу достать то, чего так ждет Светлана. Тимур не пошел на контакт. Документа нет. Значит, все. Конец ниточки. Около 2 часов ночи я вышел на палубу. Небо было низким, затянуто тучами. Звезд не видно. Дул легкий ветерок со стороны залива. Воздух был влажный, но не морозный. Я постоял минуту у перил, глядя, как в дымке начинает вырисовываться шпиль Петропавловки. На рейде у залива дежурил сторожевик, военный силуэт почти без огней. Когда вернулся в каюту и лег, сон все равно не пришел. Голова гудела, как после удара. Чтобы заснуть и хоть как-то отдохнуть, пришлось применить заклинание. Заснул поздно, а потому и просыпался с трудом. Хотел встать на рассвете, но куда там? Разбудил меня лишь запах утреннего кофе. Тихонько вошедший в каюту Миша поставил на стол поднос с завтраком. Каша с фруктами, пара тостов, мед, кофе. «Спасибо», — прохрипел я сонным голосом. Миша ответил легкий поклон и молча вышел, не мешая мне приходить в себя и принимать утренний туалет. Я умылся, причесался, сел завтракать, пока каша и кофе не остыли. Сделал пару механических движений ложкой, проглотил с трудом. Аппетита не было, даже кофе не допил. Потом долго стоял перед зеркалом, выбирая, что надеть сегодня в думу. Рубашку выбрал черную с жестким воротом. Жилет тоже черный, плотный, с золотыми пуговицами. Сверху синий пиджак с лацканами, расшитыми французскими лилиями. Виктор де Шарвиль — путешественник, а не франт. Он не любил наряжаться, но сегодня это было необходимо. Все-таки первое присутствие новоиспеченного графа на заседании Боярской думы. На столике лежало приглашение на имя Шарвиля. Я взял его, положил во внутренний карман пиджака. Когда все было готово, бросил последний взгляд на себя в зеркало. Выглядел я как граф, но чувствовал себя как преступник, идущий в зал с присяжными. Если суждено будет случиться суду, то хватит ли нам доказательств без так и не найденного последнего важного довода, на который мы так рассчитывали? Поехал я один, без своих братьев. Ведь Чаровские так и не получили приглашения. Кроме того, Семен в нынешнем состоянии не тот человек, которому стоило бы появляться на публике. А Ваня и вовсе до сих пор инкогнито в городе. На место меня привезли Миша и Гриша. Разумеется, не на бандитском кайзере, а на люксовом золоченом паладине. Самый презентабельный из машин, что теперь числилось на имени де Шарвиля. Внешнее оцепление начиналось еще за квартал. Вдоль тротуаров стояли городские патрули из обычной полиции. У них только офицеры могли немножко владеть магией, а в большинстве своем полицейские — это простолюдины. Но для предварительного досмотра сойдет. А вдобавок добавляет широким народным массам веры в то, что они на что-то влияют в нашем мире и тоже представляют из себя какую-то силу, имеют организации, которые смеют проверять документы даже у аристократов. Цирк, да и только. «Глянь направо», — вполголоса сказал Миша брату. «Вон тот командир, это же Корнев. Спец по уличным зачисткам, разгону демонстрации и тому подобному. Если он тут, значит, менты ожидают массовых выступлений или типа того». «Все возможно», — согласился Гриша. «Могут ведь и провокаторы сработать. Мы проехали дальше. Полиция нас не останавливала. Сержант только глянул в приоткрытое окно и показал жестом, чтобы ехали дальше. Подъехали к зданию Думы. Тут картина уже отличалась от предыдущей. Охраны здесь было еще больше, но состояла она уже не из полицейских. Во внутреннем оцеплении стоял спецназ личной гвардии Химерина, рослые громилы в черной униформе, касках и бронежилетах, с короткими автоматами, заряженными наверняка магическими пулями. Тут уже каждый боец был с примесью древней крови, а офицеры и вовсе могли оказаться аристократами. Паладин остановился за полсотни шагов от монументального здания Боярской думы. Солнечные лучи скользнули по массивным мраморным колоннам, освещая роскошный герб Российской империи над центральным входом. Я медленно выдохнул и поправил перчатки, не торопясь выходить из машины. В зале собрания они потеряют свою магическую силу, как и маска, как и любые другие артефакты. Вернее, не потеряют силу, конечно, а временно перестанут функционировать. До тех пор, пока там работает лучшая в стране блокировка магии, созданная совместно всеми родами. После того, как почти 200 лет назад случилась знаменитая думская бойня. «Вот уж не знал, что охрана думы требует такого количества вояк», — пробормотал Миша с переднего сиденья, настороженно глядя в окно автомобиля. «Прямо бандитская стрелка, а не боярское собрание. Все господа прибыли с целыми отрядами своих боевиков. Я проследил за взглядом Миши. Просторная площадь перед зданием действительно напоминала армейский лагерь. Повсюду стояли машины, рядом с которыми расположились группы охранников в самой разнообразной форме и вооружении. Я увидел как минимум 30 людей в тяжелых нагрудниках и магических усилителях-экзоскелетах. И вдвое больше ребят полегче, но тоже неплохо вооруженных. «Это не совет», — тихо, почти без эмоций пробормотал я. «Больше попахивает государственным переворотом». «Да уж, подозрительно много личной охраны у каждого, кто подъезжает», — добавил Гриша с водительского места, кивая на очередной подъезжающий кортеж. «Вон у князя Текучего 4 бойца, а у Перелогова вообще 6, да еще и в такой броне. Хорошо хоть что пропускают только по одной машине от каждого рода. Иначе каждый прибыл бы целой колонной на броневиках». «Точняк», — ухмыльнулся Миша. «На танках и с поддержкой авиации. Как же без них на мирном боярском собрании?» «Хорошо хоть что в здании Думы ходу никому из челяди нет. Туда могут входить только сами приглашенные аристократы, без какого-либо сопровождения. А вся эта боевая свора, эта мини-армия, останется ждать снаружи. Как и мои верные близнецы, разумеется». Гриша снаружи услужливо открыл дверь автомобиля, выпуская меня. Я вышел не спеша, с достоинством, спокойно огляделся вокруг. Площадь перед Думой напоминала улей. Здесь царила нервная, почти истеричная активность. Бояре, уже прибывшие на заседание, но еще не вошедшие внутрь, возбужденно обсуждали что-то у входа. Их охрана настороженно наблюдала за происходящим, готовая в любой момент перейти к действиям. Я неспешно направился к центральному входу, сознательно сохраняя невозмутимость. Знал, что сейчас многие следят за выскочкой-французиком, явно метившим в фавориты императрицы. Узнавали меня, конечно же, по гербу, а не по лицу Шарвиля. Маску я изначально перевел в режим простой бархатный. Чтобы никого потом не удивить, когда блокировка в зале выключит всю магию, и якобы нормальное лицо вдруг поплывет. А в том, что аристократу взбрело в голову носить подобный аксессуар, не было ничего особенного. Порой светские львы еще и не такое напяливали, желая привлечь внимание к своей персоне. Я поднялся по массивным ступеням на широкое крыльцо. Здесь дежурили люди Химерина, лично проверяющие приглашение. Я направился к ближайшему, всячески демонстрируя спокойствие и даже легкое презрение. Ничем не примечательный солдат с нашивкой Федоров и лычками сержанта. Ну и, разумеется, серебряной эмблемой с фигуркой хамелеона, гербом рода Химериных. Он достаточно вежливо поздоровался, быстро оглядев меня с головы до ног. Взгляд его остановился на бархатной маске, скрывающей большую часть лица, кроме разве что подбородка. Не узнал, разумеется. «Простите, господин...» — сержант Федоров замялся, стараясь сохранить вежливость. «Ваше приглашение, пожалуйста». Я спокойно достал из внутреннего кармана приглашение на имя де Шарвиля и протянул его сержанту. Тот осторожно взял документ в руки, внимательно проверил подлинность. «Приглашение в порядке», — неуверенно произнес гвардеец, возвращая бумажку. «Но мы обязаны убедиться, что именно вы являетесь получателем приглашения. Ваша маска...» «Маска — это часть моего повседневного костюма», — холодно перебил я наглеца. «Точно так же, как пиджак или брюки. Ты предлагаешь мне раздеться перед тобой прямо на крыльце Думы, сержант?» Федоров заметно побледнел, но попытался сохранить самообладание. «Нет, разумеется, господин, но важно удостовериться, что...» Я сделал шаг вперед, чтобы заставить сержанта отступить. Мы с ним были практически одного роста, хотя в плечах он был пошире, тем более в бронежилете. Но Федоров не спасовал и не сделал шаг назад, как я от него ожидал. Потому наши лица оказались совсем близко одно к другому. Еще чуть-чуть и уперлись бы лбами, как бойцы на фотосессиях при взвешивании. «Удостовериться в чем?» — прошипел я злобно, вложив в свои слова толику родовой магии. Что я не самозванец? У тебя что, придурок, нет сканера? Есть, но... Тогда используй его поскорее, сержант, пока я окончательно не вышел из себя. Проверяй чистоту моей крови и права. Но еще раз потребуешь от меня снять маску, размажу по крыльцу, как букашку. Ты понял меня? Надо отдать должное Федорову. Даже теперь он не слишком испугался. Нахмурился, закусил губу, но не превратился в тварь дрожащую. Хороший солдат. Жаль, не на моей стороне. Сержант покопался пару секунд, доставая из кожаной кобуры компактный магический сканер, напоминающий фонарик. Осторожно поднес его к моему плечу, щелкнул кнопкой. Верхний индикатор сканера вспыхнул насыщенным синим цветом, показывая максимальный уровень магических способностей. А вот теперь бледное лицо Федорова пошло красными пятнами. И мне было приятно наблюдать за произведенным эффектом. «Ну что, сержант, доволен?» — усмехнулся я. «Может проходимец с чужим приглашением иметь такую кровь?» «Это высшая ступень, как у представителей старших родов», — сержант был в шоке. «Простите, что усомнился, господин. Ладно, прощаю. Ты же вроде как делал свою работу. Возможно, излишне рьяно». «Да, перестарался». «Надеюсь, такого больше не повторится. А теперь позволь пройти, сержант». Федоров посторонился, а я уверенно прошел внутрь здания. Миновав тяжелые двери, усеянные многочисленными магическими печатями, оказался в просторном холле. Здесь сразу стало тихо, будто все звуки и эмоции остались снаружи, вместе с охраной и напряжением. Разумеется, кулуарные разговоры и перешептывания продолжались, но на контрасте с улицей казалось, что внутри царила почти гробовая тишина. Я сделал шаг вперед и сразу ощутил, как жилы словно бы сковало. Не болью и не холодом, а беспомощностью. Когда в крови не остается ни капли маны, ощущения похожие. Блокировка работала. Сейчас я бы даже не сумел зажечь свечу щелчком пальцев. Впрочем, как и любой из собравшихся здесь аристократов. Лицо я тоже ощущал теперь иначе. Настолько уже привык к возможностям, что дарила маска. А теперь, когда она отключилась, став обычным бархатным аксессуаром, ко мне вернулись воспоминания о ссылке, уродливой роже, неуверенности в себе. Не удержавшись, я потрогал пальцами лицо. Все нормально, маска сидит плотно, не стоит беспокоиться. Я поправил воротник костюма, вдохнул полной грудью воздух и решительно направился дальше, в зал заседаний, к собравшимся там по призыву Химерина людям. С каждым шагом внутри нарастало ощущение того, что сегодня я балансирую на самом краю, и любая ошибка может привести к катастрофе, перед которой блекли все былые интриги и заговоры. «Ну что ж», — подумал я, — «посмотрим, на чьей стороне сегодня удача». И, расправив плечи, с достоинством вошел в зал заседаний. Глава 13. Боярская дума напоминала театральный зал в день премьеры. Несмотря на блокировку магии, воздух буквально гудел от напряжения. Я сидел во втором ряду. До помоста с золоченым креслом императрицы, охраняемой Буриным и Батальновым, оставалось еще метров 15. Переговорить без привлечения лишнего внимания никак не получится. Примерно треть зала занимали представители вассальных Химерину младших родов. Еще треть — высшая аристократия из старших родов Броневских, Ростовых, Вечниных, Шепотовых. Хотя Громовых я не заметил. Ни самого маршала Михаила, ни его отпрысков. Интересно, неужели тоже не получили приглашение? Нет, вряд ли. Скорее, сами предпочли переждать в сторонке, чтобы понаблюдать, в каком направлении начнут развиваться политические события. В любом случае, такой вариант лучше, чем если бы Громов вступил в сговор с Химериным и двинул регулярную армию против законной императрицы. Оставшаяся треть зала пустовала. Не хватало много нейтральных родов, и тех, которые оставались лояльными Броневским. Таким образом, в любом голосовании, если таковое случится, перевес будет на стороне наших противников. Десятки глаз внимательно следили за центральной трибуной, на которую медленно поднимался герцог Владимир Химерин, главный дирижер сегодняшнего представления. Он неторопливо вышел к трибуне, постоял, обводя зал жестким, уверенным взглядом. Затем медленно отпил воды из стоявшего стакана, словно подчеркивая, что не собирается торопиться. На его губах появилась сдержанная улыбка, и он начал. «Почтенные члены Боярской думы, господа, я собрал вас здесь, поверьте, не просто так, а по причине чрезвычайной. В этот трудный момент, когда наша страна стоит перед величайшими вызовами, мы обязаны задать друг другу ряд неприятных вопросов». Он выдержал выразительную паузу. Из глубины зала донеслось приглушенное покашливание. «И первый из этих вопросов таков. Каковы перспективы ныне правящей династии?» Голос герцога зазвучал звонче. «У нашей августейшей государыни нет наследников. Супруг ее трагически погиб, да упокоится душа Феликса. Но теперь, господа, возникает закономерный вопрос. Кто же станет отцом будущего наследника престола, если, конечно, наследник вообще возможен?» В зале стали перешептываться. Мне совсем не нравилось, куда клонит герцог. «До сих пор, — продолжал Химерин, — никаких сведений о возможной беременности ее императорского величества мы не получали ни разу. Более того, имеются веские подозрения, что императрица Светлана...» Он замолчал, явно нагнетая. «Бесплодно. Как это возможно в наше время при таком развитии медицины?» Возмутился кто-то в задних рядах. «Сейчас не то, что бесплодие лечат. Двойников гомункулов создавать умеют. Разве целители не способны устранить такие проблемы?» Химерин спокойно поднял ладонь. «Отличный вопрос, господин Морфеев. Именно поэтому я говорю о веских подозрениях. Порой даже магия бывает бессильна. Особенно, если мать сама не желает ребенка». Зал ахнул. Это было практически прямое обвинение императрицы в подрыве устоев государства, которое не может чувствовать себя стабильным без наследника престола. И намеренно препятствовать его появлению — это преступление. Герцог сделал паузу, позволяя залу оценить его слова и ожидая, пока утихнет ропот. Осуждая императрицу, присутствующую в это время в зале, Химерин ни разу даже не посмотрел в ее сторону, старательно отводил взгляд. Затем продолжил с холодной настойчивостью. «Второе и более тревожное обстоятельство — возможная измена государству. Я говорю о тесном сотрудничестве нашей государыни с агентом иностранного влияния. Химерин не указал на меня ни жестом, ни взглядом, но я уже понял, что он задумал. Внешне оставаясь невозмутимым, внутри я сжался, как пружина. «Говорят, — с иронией добавил герцог, — что их связывают отношения личного, даже интимного характера. Если это так, мы должны задаться вопросом, не было ли иностранного вмешательства и в гибель принца Феликса? Возможно, род Броневских действует совместно с иностранными спецслужбами?» «Это оскорбительно!» — раздался звонкий голос княгини Грациановой, чей род был, кстати, моими вассалами. «У вас есть доказательства, герцог? Или вы собрали нас здесь, чтобы посплетничать?» В зале раздались немногочисленные смешки поддержки, но было их слишком мало. Большинство собравшихся относились к обвинениям Химерина с меньшим скепсисом, чем Грацианова. «Я не обвиняю княгиня», — холодно улыбнулся герцог, «а лишь задаю вопросы, на которые у нас пока нет ответов. Но, увы, тревожные свидетельства порочной связи действительно имеются. Я приведу их чуть позже». Он сделал паузу, отпил воды и заговорил с новой силой. И третий пункт не менее важный. Внешняя политика империи в последнее время катится под откос. Позвольте напомнить лишь некоторые эпизоды. Например, приглашенная мной испанская делегация, прибывшая в Петербург для создания совместного магического НИИ, подверглась дерзкому нападению неизвестных налетчиков. С недюжинными магическими способностями, раз сумели испанцев испугать, и те поспешили убраться во свояси. Нападали не какие-то там уличные бандиты, а подготовленные специалисты? Вопрос, подготовленные кем? Кто хотел сорвать наш союз с испанцами? Не их ли извечные враги из Парижа? Причем, заметьте, непосредственные исполнители произносили русские заклинания. Этому остались свидетели. То есть французам помогали те, кто желал сорвать мои планы, опасался усиления моего рода. Вы меня понимаете? В зале снова зашумели, осуждая внешних и внутренних врагов. Не собирался ты делать никаких НИИ. Сам пригласил гостей, сам же их и прогнал, подумал я. Операция простая, как дважды два. Вот же старый лис, вернее, хамелеон. «Венгрия», — продолжал Химерин, — «недавно разоблачила русских шпионов, якобы готовивших государственный переворот в Будапеште. Дипломатический скандал, и мы теперь выглядим агрессорами и интриганами в глазах всей Европы». «Тоже хорошо сыграно», — отметил я про себя. Уверен, что ниточки от венгерских заговорщиков тоже ведут к самому Химерину. Герцог возвысил голос еще сильнее. «А что же на юге? Недавние провокации на границе с Персией. Наши пограничники якобы нарушили границу и убили нескольких персидских солдат. Это породило новый очаг напряженности на южных рубежах. И виноваты в этом не персы, а кто-то, организовавший этот маскарад, кто прикинулся русскими пограничниками, чтобы устроить подобную провокацию». «А вот сейчас грубо сработано», — подумал я. Такое происшествие к озвученному обвинению не пришить. Впрочем, старик уже просто нагнетает атмосферу, вспоминая весь негатив, какой придется. «И, наконец, Франция, страна, которая сейчас стала основным источником информационных атак на Россию. Французские газеты ежедневно обвиняют нашу страну в нарушении прав, законов и всего чего угодно. При этом, заметьте, выпадов в адрес правящей династии там не встретишь. Как это возможно? Не слишком ли странное совпадение?» «О да!» — я почти скрипнул зубами от ярости. «И кто же, скажи, оплачивал статьи в этих газетах?» Химерин выждал, дав залу немного успокоиться, и завершил. «Господа, ситуация очевидна. Мы стоим перед кризисом династии. Кризисом доверия и кризисом во внешней политике. Если нынешняя императрица не способна дать наследника, не может обеспечить стабильность и допускает связь с иностранными агентами, мы обязаны поставить вопрос о законности ее дальнейшего правления». Внутри меня бушевала ярость и вместе с тем уважение к врагу. Герцог Химерин действовал умело, хитро, поистине профессионально. Он мастерски тасовал факты и подсовывал бойко замаскированную ложь, и отбиваться от его обвинений будет действительно непросто. Химерин дал залу пошуметь, словно опытный актер, выдерживая паузу перед следующим сокрушительным ударом. Затем, подняв ладонь, дожидаясь тишины, и продолжил более решительно. «Итак, господа, вернемся к личности того самого иностранного шпиона. Я прошу вас уделить особое внимание человеку, который как паук сплел свою сеть вокруг трона. Думаю, вы все уже догадались, о ком идет речь. Я не питаю личной неприязни к господину де Шарвилю. Он даже неоднократно был гостем в моем доме. Но государственные интересы превыше всего. Именно поэтому я был вынужден навести справки о новоиспеченном графе и его прошлом». Герцог сделал выразительную паузу. Собравшиеся ждали заинтригованные. Настоящий Виктор де Шарвиль числится пропавшим без вести в азиатских колониях Франции уже несколько лет. Я связался с семьей Шарвили лично. Родные утверждают, их Виктор не объявлялся, писем не присылал, и, естественно, в Петербурге сейчас быть не может. Иначе говоря, наш граф — самозванец. В зале снова послышался шум. Несколько бояр удивленно переглянулись. Кто-то рядом отчетливо сказал: «Вот так поворот». Герцог снова заговорил, перебивая общий шум. «И сейчас я представлю лишь один, но весьма показательный факт. Вы все наверняка помните знаменитый портсигар будущего, магический артефакт, принадлежавший нашему покойному государю. Именно зеркальце этого портсигара на протяжении многих лет позволяло императору предвидеть важнейшие события и избегать стратегических ошибок. Именно благодаря ему мы не проиграли ни одной войны за последние десятилетия». Бояре слушали, буквально затаив дыхание. «Но знаете ли вы, где сейчас это зеркало?» — резко спросил герцог. «Считается, что в императорской коллекции, но это ложь. Я официально утверждаю, что там подделка». Послышались выкрики, выражающие недоверие. Но герцог поднял руку, останавливая их. «Подлинный портсигар находится в руках французов. Вспомните недавний покерный турнир, на котором присутствовали многие из вас. Что именно поставил этот таинственный француз, взявший чужое имя в качестве ставки? Именно тот самый портсигар». «Да-да, я видел это!» — крикнул барон Текучев. «Точно такой же артефакт, как был у императора». Герцог развел руками, будто не понимая, как можно сомневаться в очевидном. «Именно. Императрица Светлана передала бесценный государственный артефакт французскому шпиону. Зачем она это сделала?» Ответ очевиден. Личные чувства, которые, к несчастью для страны, ослепили ее разум. «Это старо как мир. Молодая девушка, слишком рано получившая неограниченную власть, оказалась слишком наивной, слишком доверчивой и слишком влюбленной. Да, господа, банальный романтический развод, устроенный иностранными спецслужбами. И не только портсигар. Подумайте сами. Шарвиль получил от императрицы графский титул, официальное признание, доступ к секретам двора. Не слишком ли много привилегий для случайного иностранного гостя?» Герцог медленно взял стакан, отпил воды, потом с неожиданным драматизмом произнес: «А самое страшное, господа, то, что у меня есть неопровержимые доказательства их порочного романа. Августейшая особа оказалась слишком неосторожна. Несколько дней назад, после празднования присвоения титула графу, камеры скрытого наблюдения зафиксировали личную встречу императрицы с псевдо-Шарвилем. Их лобызание зафиксировано на пленке, которая находится у меня». Нервы Светланы в конце концов не выдержали. Она резко встала с кресла, выпрямив спину. Лицо ее побледнело, губы кривились и дрожали. Обвинение, прозвучавшее так грубо и откровенно, было прямым оскорблением и вызовом. Секунду она стояла неподвижно, прикрыв глаза. Затем вновь открыла их и с гордо поднятой головой пристально посмотрела на герцога. Открыла рот, но сказать ничего так и не успела. Зал буквально взорвался. Кто-то закричал «позор», кто-то требовал немедленно показать запись, кто-то возмущенно стучал кулаками по столу. Я понял, что суд присяжных мы проиграли, даже не начав выступать. У Химерина оказалось слишком много доводов, пусть даже сфабрикованных. Кроме того, сами присяжные далеко не беспристрастны. «Я готов предоставить эту запись, если Дума того потребует», — спокойно сказал герцог. «Но прежде чем мы перейдем к ее просмотру, я прошу всех присутствующих задуматься. Можем ли мы дальше доверять трон той, кто ставит личные чувства выше государственных интересов? Бояре спорили, перекрикивали друг друга, часть зала требовала немедленного просмотра видео, часть предлагала приостановить заседание. После сокрушительных слов Химерина аристократы уже не могли сохранять спокойствие и приличие. По рядам катились гневные выкрики. «Это неслыханный позор для державы! К черту запись! Смотреть подобное неприлично! Портсигар украден! Французы смеются над нами! Пора навести порядок! Давно говорю, баба на троне не к добру! Где этот чертов француз? Вот кто должен за все ответить первым!» Несмотря на то, что в бархатной маске меня до сих пор многие не узнали, я чувствовал себя окруженным, словно волки подступали со всех сторон. С каждой секундой контроль над ситуацией ускользал, как песок между пальцами. Химерин воспользовался моментом. «Господа, прошу вас сохранять спокойствие. Нам необходимо немедленно принять решение. Нельзя допустить, чтобы власть осталась в руках того, кто действует против интересов нашей державы. Я предлагаю провести голосование прямо сейчас за временное отстранение рода Броневских от власти и передачу полномочий Боярской думе до избрания новой династии». Несколько его вассалов тут же вскочили, выкрикивая в его поддержку. «Голосовать! Требуем немедленного голосования! Согласны! Не изложить Броневских! Хватит терпеть!» В дальних рядах кто-то негромко возразил, но его голос утонул в общем гуле. Все еще продолжавшая стоять императрица, видя, что заседание Думы превратилось в скандальный шумный базар, выкрикнула, пытаясь пробиться сквозь хаос голосов. «Господа, приказываю немедленно прекратить это безобразие, проявите благоразумие и вернитесь на свои места». Но ее голос потонул в общем гамме. Я видел, как по рядам уже идет сбор голосов. Вот сейчас они и совершат переворот прямо здесь, без единого выстрела. Внезапно ко мне подошла группа аристократов, человек 5, каждый из которых являлся вассалом Химерина. Возглавлял их барон Клещев. Правда, среди них я заметила младшего Сумракова, являвшимся одним из шефов политического сыска и тайной полиции. «Если не ошибаюсь, вы и есть тот французский самозванец, о котором нам поведал с трибуны герцог?» — с издевательской усмешкой спросил Клещев. «Пытаетесь скрываться за маской, но тем самым лишь привлекаете внимание к своей персоне. Кроме того, вас выдает эмблема на лацкане». «А также личность слуг и авто на стоянке», — поддержал Клещева Сумраков, род которых я всегда считал нейтральным. Получается, доводы Химерина убедили их тоже. Я не спешил отвечать, раздумывая, как лучше повести себя, и краем глаза косясь в сторону Светланы и гвардейцев. «Кем бы вы ни были, боюсь, что мы вынуждены взять вас под стражу. Прошу не сопротивляться», — не дождавшись моего ответа, сообщил Клещев. «Кем бы вы ни были, я понимал, что еще секунда, и потеряю последнюю возможность действовать. Если вам нужна правда, барон Клещев», — громко и отчетливо произнес я, чтобы слышало как можно большее количество людей вокруг, «вы получите ее прямо сейчас. Я расскажу всем, кем являюсь на самом деле. Сейчас бы применить заклинание или голосовой модулятор. Жаль, что в этом зале все мои козыри бесполезны». Я вышел в проход между рядами, встал и там воздел обе руки вверх. «Тихо!» — воскликнул так, что смог перекричать царивший гам. Меня услышали. Спорившие начали удивленно оборачиваться в мою сторону. «Да, герцог Химерин прав. Я не Виктор де Шарвиль». Медленно, но решительно я снял бархатную маску. Глава 14. Зал разом ахнул, увидев мою уродливую рожу. Я заметил, как старичок Квитковский, сидевший неподалеку, вздрогнул и выронил трость. Сидевшие дальше за ним повскакивали на ноги, вглядываясь в незнакомое им неприятное лицо. Светлана поспешно отвернулась. Бурин смотрел удивленно, но прямо. Батальнов хмурился недовольно. Я нашел глазами Химерина. Брови герцога взлетели от удивления вверх, а глаза выпучились, и это мне было приятно видеть. «Я не Виктор де Шарвиль», — громко повторил я, — «и никогда им не был. Перед вами князь Максим Чаровский, глава старшего рода, незаслуженно оболганный и несправедливо осужденный». Химерин, казалось, был потрясен сильнее других. Его лицо побледнело, глаза сузились от ненависти. Он никак не ожидал такого поворота и растерялся настолько, что пока не нашел, что сказать. И я, разумеется, охотно воспользовался этой паузой, чтобы склонить чашу весов в нашу сторону. Я был проклят, изуродован, оклеветан именно герцогом Химерином. Вследствие его коварных интриг лишен доброго имени, чести и права на защиту. Вот его настоящая политика. Подлость и предательство. Зал загудел, словно разворошенный улей. А Химерин, кое-как отправившись от потрясения, злобно зашипел. «В этом зале не работает никакая магия. Почему же у вас лицо не Максима Чаровского, а никому неизвестного проходимца? Снова пытаетесь примерить чужую личину пропавшего без вести человека? Тебе ли не знать, как стабилизировать результаты собственных заклинаний? Да, его не сотворить в этом зале, но ведь и не обратить вспять. Я бы ничего не хотел сильнее. Это нелепая попытка отвлечь внимание от государственной измены. Молчи!» — взревел я с такой силой, что даже привыкший повелевать герцог заткнулся. «Ты хочешь говорить о государственной измене? Так давай поговорим о покушении в Приветинском лесу. О смерти императора Александра и графини Флоровой, которые погибли не от несчастного случая, а были отравлены тобой, Химерин. Ведь это ты изготовил зелье с трансформирующим заклинанием, замаскировав его под укус разломного клеща». В этот раз зал ахнул еще громче. Несколько человек выкрикнули слова возмущения, другие недоверчиво смотрели то на меня, то на Химерина. «Ты сам приказал графу Флорову отравить любовников», — продолжил я. «Затем, когда граф понял, что стал убийцей, ты вынудил его скрываться. И, наконец, ты отправил киллера, чтобы убить его. Исполнителем был баронет Артем Перелогов, которому ты дал новое лицо и личину бастарда Сумраковых, тем самым пытаясь подставить их рот тоже». Мои слова упали на благодатную почву. Я заметил, как заволновались и Сумраковы, и Перелоговы. «Чушь!» — выкрикнул Химерин, лицо которого исказило ярость. «Наглая ложь!» Но зал уже колебался. Шок от появления живого Чаровского, хоть и не все в это поверили, смешался с потрясением от обвинений. Многие бояре, явно потерянные, молча хмурились или переглядывались. Я сделал несколько шагов в сторону Химерина и указал на него вытянутым пальцем. «Я обвиняю тебя, герцог Владимир Химерин, в организации заговора против престола и государства. Ты специально провоцировал внешнеполитические конфликты, чтобы затем обвинить в них Ее Величество императрицу Светлану. Ты сам спланировал диверсии против Испании, Венгрии и Персии. Ты финансировал клеветнические статьи во французских газетах». «Доказательства? Где доказательства?» — рассмеялся Химерин, стараясь максимально работать на публику. «Ты хочешь доказательств?» Я холодно посмотрел прямо в глаза своему врагу. «У меня есть свидетели. Записи, документы, подтверждающие каждое мое слово. И сегодня Дума увидит их все». Это был чистый блеф. У меня не было и половины того, о чем я говорил. Но ведь Химерин об этом не знал. Он побледнел еще сильнее, губы его скривились и задрожали от бессильной ярости. Пока он собирался возразить, я снова обратился к залу. «Господа! Этот человек готов пожертвовать страной ради личной власти. Он обвиняет Ее Величество, не понимая, что она единственная, кто ныне может сохранить стабильность и величие России. Что касается меня, да, я князь Чаровский, а не француз де Шарвиль. И мои чувства к государыне, и моя преданность престолу — это не заговор, а единственная причина, по которой я здесь сегодня защищаю Россию от посягательств этого труса и подлеца, герцога Химерина. «Довольно!» — голос Владимира Химерина загремел над залом так мощно, что я поразился, откуда в этом старике столько силы. Раз он не использует никакие заклинания, возможно, он ранее трансформировал и свой собственный организм? «Мы собрались здесь совершенно по другому поводу. Этот человек пытается увести нас от главного вопроса, от судьбы престола. Кого вы слушаете? Самозванец, провозгласивший себя пропавшим князем Чаровским, пытается манипулировать вами. Он выдумывает несуществующие заговоры, чтобы прикрыть собственные преступления и французскую интригу, направленную против престола». Несколько верных подхалимов тут же поддержали его слова криками одобрения. «Верно, — говорит герцог, — не верим самозванцу». Я собрался ответить, но голос утонул в новом взрыве криков и топота. Бояре разом вскочили со своих мест, и уже не было ни возможности, ни смысла что-либо доказывать. «Порядок! Я требую порядка!» — тщетно взвыл председательствующий думский секретарь, беспомощно стуча молотком по столу, но никто его не слушал. В зале начался настоящий хаос. Кто-то в гневе толкнул соседа, и тот повалился на другого аристократа. Бояре стали выкрикивать взаимные обвинения, пытаясь перекричать друг друга. Зазвенели упавшие на пол предметы, раздались возмущенные крики. «Это измена! Хватайте его!» «Извольте извиниться, пока я не съездил вам по морде!» «Ах так! Получи, скотина! Ай, не тронь меня, хам!» Возмущенные толкания быстро переросли в настоящую драку. Мелькали кулаки. Во все стороны брызгала кровь из расквашенных носов. Визжали немногочисленные дамы, имевшие право присутствовать на заседаниях Думы. Если бы не полная блокировка магии, здесь уже давно бы вспыхнул настоящий бой с применением смертоносных заклинаний. Но стены зала надежно предотвращали подобные действия, и бояре вынуждены были выяснять отношения по старинке. Я нашел глазами Светлану, с удовлетворением убедившись, что пока она в безопасности. Лицо государыни было напряженным, взгляд метался по залу, она совершенно растерялась. Но полковник Батальнов и поручик Бурин вполне успешно защищали государыню от разбушевавшейся толпы. Бурину даже пришлось закатать рукава и сунуть пару раз кулаком в роже особенно обнаглевших химеринских прихвостней. «Ваше Величество, немедленно уходим». Я скорее прочитал это по губам Батального, чем услышал в царящем шуме. Он настойчиво взял Светлану за локоть и потащил в сторону запасного выхода. Бурин прикрывал спину. Пользуясь тем, что меня пока никто не пытался арестовать, я тоже поспешил за ними. Пришлось поработать локтями и даже кулаками. Да и сам получил скользящий по уху и лишился рукава прекраснейшего пиджака. Впрочем, эти жертвы — ничто. Главное, что удалось выбраться оттуда живым. «Да что вы творите, господа? Немедленно прекратите это безобразие!» — снова выкрикивал председательствующий секретарь, но голос его звучал почти жалко на фоне бушевавших страстей. Напоследок обернувшись, я заметил, что он больше не стучит молотком, требуя тишины, а охаживает им чью-то широкую спину. Химерин, заметивший попытку Светланы покинуть зал, закричал что-то вслед, но его голос утонул в общем гуле. Оказавшись за пределами здания, Светлана тяжело оперлась на плечо Батального и перевела дыхание. Я тоже почувствовал облегчение, что удалось вырваться из этого безумия, но понимал, все самое страшное еще впереди. Снова надев на лицо маску, я вернул себе привычную личину де Шарвиля. Хотя в ближайшее время стоит подумать над новым образом. Так как мой любимый француз наверняка может стать мишенью для всевозможных патриотов, решивших спасти отечество от иностранного шпиона. Снаружи уже ждал отряд дворцовой гвардии, готовый защитить свою государыню от любой угрозы. Полтора десятка бойцов тут же окружили императрицу и сопроводили ее к ожидавшему кортежу бронеавтомобилей. «Государыня», — обратился я к Светлане, — «нам необходимо быстро решить, что делать дальше. Химерин не остановится. Ему уже некуда отступать, и он пойдет до конца». «Знаю, Макс. Гвардия в боевой готовности, но я не пролью кровь сограждан первой». Я лишь вздохнул, но не посмел возражать. С одной стороны, атакующий первым всегда имеет преимущество. С другой, именно он станет в глазах общества агрессором и разжигателем междоусобицы. «Все очень плохо, Макс», — тихо сказала Светлана без всяких церемоний, как в давние времена. «Но спасибо, что ты со мной. И за твои слова в думе. Теперь, когда все знают, кто ты на самом деле, тебе будет еще сложнее». Я отмахнулся небрежно. Якобы никого не боюсь, все это мелочи, хотя прекрасно понимал, что 10 минут назад действительно сделал себя главной целью для убийц Химерина. Оставив императрицу на попечении гвардейцев, я вернулся к паладину и поспешно приказал близнецам уезжать. Если потасовка из зала заседаний вывалится на улицу, и охрана, вместо того, чтобы разнимать, подключится к драке, тогда может начаться настоящая бойня с применением оружия и магии. Вернувшись на Аврору, я застал Ивана за работой. Он установил на столе с полдюжины маленьких выпуклых экранов и теперь колдовал с проводами и каким-то пультом. «Все почти готово, Макс. А флешка вместе с прочей дребеденью уже у Харитона». «Флешка?» — удивился я новому слову, которое будто бы знал, но забыл. «Ну да. Маленький такой носитель информации». Я вспомнил, наконец-то, предмет, о котором говорил Иван. Разумеется, многократно пользовался флешками в ссылке, но уже забыл об этом. За последнее время память страхового агента практически стерлась. Прошлое казалось смутным сном. 5 лет жизни. «Спасибо, Ваня. Не знаю даже, что бы я без тебя делал». «Ну, что-то. Бежал бы в лобовую атаку на пулеметы, потрясая своими перчатками», — засмеялся Ванюша. «А так мы проявим смекалку и решим все вопросы без лишних рисков и жертв». «Совсем без жертв вряд ли получится». «Ну, что тут скажешь? По крайней мере, жертвой станет не мой старший, но слишком уже горячий братец. Хе-хе». Я подошел к закрепленному на стене телефонному аппарату. Снял трубку, набрал нужный номер. Не прошло и минуты, как на той стороне приняли звонок, но поднявший трубку не произнес ни слова. Я слышал лишь его хриплое стариковское дыхание. «Харитон», — произнес я, уверенный в том, что слышу дыхание моего дворецкого. «Время пришло. Ты готов?» На том конце линии раздался тихий, напряженный голос. «Да, господин, все готово. Жду только вашего сигнала». «Хорошо. Тогда приступай немедленно». «Будет сделано, господин». Спустя всего несколько минут я уже всматривался в экраны, которые довольный Ванюша мне продемонстрировал. «Вот смотри, это изображение в обычном спектре», — хвастался Ваня, указывая на один из экранов. «А это в тепловом. А вот это магические ауры. Слегка фонит, но что ты хочешь? Он же на манокомплексе находится. Там знаешь, как экранируют? Да и какой тут уровень технологий, сам понимаешь. Я и так из говна и палок такие чудеса конструирую». «Да-да, ты молодец, Ваня. Все видно вполне прилично». Сопоставляя изображение с нескольких экранов, я действительно получал цельную картину всего происходящего вокруг Харитона. «Потом, когда он вставит флешку, изображение можно будет поменять». «Как поменять? На что? Ну, сможешь смотреть не только от лица Харитоша, но и с любых камер наблюдения, которые подключены на объекте». «О, да ты и вправду гений, Ваня!» Брат заулыбался, явно польщенный. Я видел каждый шаг своего верного дворецкого, который сейчас медленно двигался по офисным коридорам манокомплекса. Харитон работал здесь уже несколько месяцев. По просьбе Игната Люстрова, до сих пор оставшимся совладельцем предприятий, бывший дворецкий получил там работу уборщика. Такая должность идеально подходила для шпионажа. Уборщика никто не замечал и не принимал всерьез. А он при этом мог беспрепятственно проникать практически в любые помещения. Харитон двигался спокойно и естественно, словно действительно пришел делать обычную уборку после рабочего дня. Он катил перед собой тележку с ведром, тряпками и моющими средствами. Старик идеально выполнял свою роль, несмотря на внутреннее напряжение, которое я чувствовал даже отсюда, через экран. Наконец Харитон достиг неприметной двери в конце длинного служебного коридора. Над дверью горел тусклый свет, рядом на стене была закреплена небольшая металлическая табличка. «Система автоматического управления. Посторонним вход запрещен». Харитон остановился перед дверью и тщательно огляделся по сторонам, убедившись, что поблизости никого нет. Поковырявшись в замке хитрой отмычкой, которую тоже изготовил Ваня, Харитон несколько секунд терпеливо ждал. Наконец, внутри что-то коротко щелкнуло. Дверь тихо разблокировалась и приоткрылась. Харитон без колебаний шагнул внутрь, плотно прикрыв ее за собой. Я увидел на экране множество огромных металлических шкафов, на каждом из которых мигали разноцветные лампочки, торчали какие-то рычаги, реле и кнопки. Это и была автоматическая система добычи маны в шахте и доставки ее на поверхность. Что-то типа примитивного серверного оборудования, работавшего с помощью магии. «Хрень какая!» — скептически пробормотал из-за спины Ваня. «Я бы мог гораздо лучше оптимизировать». «Успеешь еще, оптимизируешь», — усмехнулся я словам брата. Харитон подошел к центральному терминалу, затем вынул из кармана небольшое устройство, похожее на обеденную вилку, и вставил его в нужный паз. Вилка и была тем самым флеш-накопителем, содержащим в себе гибридный техномагический вирус, созданный гениальным Иваном. Смесь программного кода и сложного магического заклинания, искусно вплетенная внутрь электронной схемы. Это устройство должно было полностью заблокировать работу комплекса, а заодно дать мне полный доступ ко всем камерам наблюдения. По крайней мере, именно это обещал мне Ваня. Лампочки на терминале вдруг замерцали. На одном из экранов, том, который отображал окружающие в магическом спектре, снижить начало настолько, что вообще ничего нельзя было разглядеть. Ваня выругался и начал сильно стучать ладонью по монитору сверху. Не будь обстановка настолько напряженной, я бы рассмеялся от такого метода. «Сопротивляется, сволочь», — прокомментировал Иван. «Я не про экран говорю, а про защитные заклинания. С тех пор, как шахта перестала быть нашей, новые владельцы изменили некоторые магические цепочки. Но ничего, такая ерунда не проблема для моего вируса. Погоди минутку». Ваня оказался прав. Уже через минуту сопротивление систем безопасности закончилось. Мы остановили добычу маны из скважины, а вдобавок получили контроль над камерами слежения в коридорах, в офисе и в цехах производства. Через минуту включилась аварийная сигнализация, сообщающая всем работникам манокомплекса о внеплановой остановке производства. Пронзительные завывания разнеслись по всем закоулкам предприятия. Одновременно с этим замигали красные лампы тревоги, ведь остановка произошла не по протоколу, а вследствие сбоя в автоматической системе. Несколько встревоженных сотрудников лаборатории мелькнули у меня на экране. Они выбежали из кабинетов в коридор, где их фиксировала камера. В панике озираясь, кричали друг другу слова, который низкокачественный микрофон улавливал с большим трудом и помехами. «Случилось? Почему авария? Похоже, отключилось исходного материала, резервные генераторы, но...» «Может, или вмешательство извне. Немедленно! Службу безопасности!» Я переключил изображение снова на Харитона. Он тем временем аккуратно отключил от терминала флешку и спрятал ее в карман. Выйдя обратно в коридор, направился в сторону выхода из здания. Никто не обращал на него особого внимания. Уборщик был наименее важной фигурой в воцарившемся повсюду хаосе. Дворецкий выполнил свою роль блестяще. Теперь настало время Игната Люстрова. Я быстро набрал номер Люстрова. Тот ждал моего звонка и поднял трубку практически мгновенно. «Мои люди уже начали операцию», — без лишних приветствий сразу же сообщил он. Глава 15.